Морской туман вился вокруг, окутывая ледяной мглой, не давая дышать. Их словно похоронили в большой хлопковой кипе. Разглядеть что-либо было невозможно. Голоса звучали теперь приглушенно, как бы издалека. Охранники перекликались друг с другом. «Крюгер, это Брент, слышишь меня?» «Слышу тебя, Крюгер. Их двое, белые и чернокожие, они на берегу. Расставь своих людей. Увидишь, бей наповал». «Держись за меня», — прошептал Джейми. Бенд уцепился за его руку. «Куда ты идешь?» «Хочу выбраться отсюда». Джейми поднес компас к самым глазам, с трудом вглядываясь в него, и стал поворачивать, пока стрелка не показала на восток. «Нам туда». «Подожди, нам нельзя двигаться. Если не наткнемся на охранника или собак, все равно подорвемся на мине». «Сам сказал, мины начинаются только в сотне ярдов отсюда. Нужно уходить с берега». Они отправились в сторону пустыни, медленно, неверными шагами, слепые люди в неизвестной стране. Джейми шагами измерял расстояние. Они спотыкались, падали, но вставали и упрямо шли вперед. Каждые несколько футов Джейми останавливался и сверялся с компасом. Когда сотня ярдов по его расчетам была пройдена, он остановился. «Примерно здесь и начинаются минные поля. Они расположены в каком-то определенном порядке. Не знаешь? Подумай хорошенько, что нам может помочь?» «Молитва», — мрачно ответил Бенд. «Никому еще не удавалось проскользнуть между минами, Джейми. Они закопаны по всему участку, на глубину всего около 6 дюймов. Придется остаться на месте, пока не поднимется туман, а потом сдаться охране». Джейми прислушался к глухим голосам, звучавшим словно через толстый слой ваты. «Крюгер! Не молчи, давай все время переговариваться». «Хорошо, Брент. Крюгер! Брент!» Бестелесные голоса рвались друг к другу сквозь слепящую пелену тумана. Мысли Джейми лихорадочно метались в отчаянной попытке найти спасение. Остаться на месте равносильно смерти. Их тут же пристрелят без лишних проволочек. Если же попытаться пройти через минные заграждения, наверняка разорвет на куски. «Ты когда-нибудь видел минные поля?» — спросил он Бенду. «Сам помогал устанавливать мины. Отчего они срабатывают? От тяжести. Любой вес свыше 80 фунтов, и они тут же взрываются, поэтому собаки не гибнут». Джейми глубоко вздохнул. «Бенда, я, кажется, придумал, как вырваться отсюда. Может, нам удастся это, может быть, нет. Хочешь рискнуть вместе со мной?» «Что у тебя на уме?» «Лечь ничком и переползти минное заграждение прямо на животе. Так мы распределим вес по земле. О, Господи! Что ты об этом думаешь?» «Думаю, что был безумцем, когда решился на это предприятие». «Так ты со мной или нет?» — переспросил Джейми, едва различая в темноте лицо стоявшего рядом друга. «Выбирать не приходится, особенно с таким человеком, как ты, правда ведь? Тогда пойдем». Он медленно распростерся на песке. Бенда окинул Джейми взглядом, глубоко вздохнул и последовал его примеру, и оба с бесконечной осторожностью поползли по песку к минным полям. «Когда двигаешься, — прошептал Джейми, — не опирайся ни на руки, ни на ноги, не дави на землю». Ответа он не получил. Бенда целиком сосредоточился только на одной мысли — как остаться в живых. Они по-прежнему находились в удушливом сером вакууме, полной изоляции от окружающего мира, не дававшей возможности увидеть что-либо в двух шагах, и в любую минуту могли наткнуться на охранника, собаку или подорваться на мине. Джейми усилием воли выбросил из головы тревожные мысли. Они все ползли, мучительно, медленно, но упорно. Оба были без рубашек, и острые песчинки до крови царапали кожу. Джейми отлично сознавал, как ничтожны их шансы на спасение. Даже если им посчастливится пересечь пустыню, не подорваться на мине и не попасть под пулю, впереди еще колючая проволока, вооруженные охранники на сторожевой вышке, и неизвестно еще, сколько продержится туман. В любую минуту он может подняться и их обнаружит. Друзья все карабкались по песку бездумно, бессмысленно, пока не потеряли всякое представление о времени. Дюймы превратились в футы, футы в ярды, а ярды стали милями. Они не знали, сколько удалось пройти, а поднять головы опасались. И вскоре глаза и уши были забиты песком, дышать становилось все труднее. Где-то вдали непрерывным эхом отдавались голоса охранников. «Крюгер! Брент! Крюгер! Брент!» Каждые несколько минут друзья останавливались передохнуть и свериться с компасом, чтобы потом вновь начать бесконечное путешествие. Их то и дело охватывало безудержное стремление двигаться быстрее, но это означало необходимость тверже опираться о землю. И перед глазами Джейми то и дело вставало видение, разрывающееся прямо под животом мины и разлетающихся металлических осколков, впивающихся в тело, поэтому он заставлял себя ползти как можно медленнее. Время от времени они слышали и другие голоса, но не могли разобрать слов и определить, откуда они исходят. «Пустыня слишком велика», — с надеждой думал Джейми. «Вряд ли мы на кого-нибудь наткнемся». И тут из ниоткуда на него налетел большой мохнатый комок. Все произошло так быстро, что полностью застало Джейми врасплох. Он почувствовал, как зубы большой немецкой овчарки впиваются в руку, выронил узелок с алмазами, попытался разодрать челюсть пса свободной рукой, но не смог. По пальцам побежала теплая струйка. Овчарка вонзала зубы все глубже, молча, злобно, беспощадно. Джейми понял, что вот-вот потеряет сознание, глаза закатились. Через пелену боли, застилающей глаза, он увидел, как Бенда силой опустил узел с камнями на череп пса. Тот завизжал и вытянулся. «С тобой все в порядке?» — встревоженно спросил Бенда. Джейми не мог говорить. Он лежал, скорчившись, пережидая, пока утихнет боль. Бенд оторвал кусок ткани от брюк и туго перевязал рану, чтобы остановить кровотечение. «Нужно двигаться», — предупредил он. «Если появился один, значит, неподалеку и другие». Джейми кивнул, медленно заскользил вперед, стараясь забыть о пульсирующей боли, разрывающей руку. Он не помнил, что было потом, превратился в автомат, полз дальше, почти теряя сознание, словно кто-то другой командовал, что делать. «Руки вперед, подтянуться». «Руки вперед, подтянуться! Руки вперед, подтянуться!» Бесконечная, безбрежная мука. Теперь уже Бенда сверялся с компасом, и когда Джейми пытался ползти в неверном направлении, осторожно поворачивал друга. Их окружали охранники, собаки, схоронившиеся в песке мины, поджидали неосторожного движения. И только туман охранял несчастных. Они все двигались вперед, пытаясь спастись, и, наконец, настала минута, когда силы иссякли. Друзья заснули. Когда Джейми открыл глаза, что-то изменилось. Он лежал на песке, постановая от боли в затекшем изорванном теле, пытаясь вспомнить, где находится, но тут заметил спавшего рядом Бенду, и все вернулось. Плот, разбившийся о рифы, морской туман. Да, но что-то было не так. Джейми сел, пытаясь сообразить, почему встревожился. Но тут же сердце оборвалось. Он видит Бенду. Вот оно. Туман рассеивается. Джейми услышал голоса совсем рядом и вгляделся в серую редеющую дымку. Они добрались до главных ворот. Вот они. Высокая сторожевая вышка и ограда из колючей проволоки, о которых рассказывал Бенда. Толпа рабочих туземцев, около 60 человек, направлялась к выходу. Они кончили смену, и сейчас должна была начаться вторая. Джейми встал на колени, подкрался к Бенде и потряс его. Тот мгновенно вскочил и глянул в сторону ворот. «Черт возьми!» — ошеломленно прошептал он. «Мы почти выбрались». «Не почти, совсем. Дай-ка алмазы». Бенда протянул другу драгоценную ношу. «Что ты? Иди за мной». «Но охранники вооружены», — тихо предупредил Бенда. «Они поймут, что мы не здешние». «На это я и рассчитываю», — кивнул Джейми. Друзья двинулись к воротам, стараясь смешаться с выходившими рабочими и теми, кто шел на смену. Обе партии обменивались дружелюбными шутками. «Вам-то уж придется попотеть, парни. Мы спокойно проспали все это время. Как это вам удалось устроить туман, везучие вы ублюдки? Бог меня слышит, а тебя отвернулся грешник несчастный». Джейми и Бенда очутились у выхода. Двое здоровенных вооруженных охранников стояли у ворот, следя за тем, чтобы каждый рабочий не миновал маленькой постройки, где их тщательно обыскивали. Джейми вспомнил слова Бенды. Их раздевают догола и заглядывают в каждую дырку. Прижав к груди изодранную рубашку, он протолкнулся через длинную очередь и подошел к охраннику. «Простите, сэр, кому обратиться насчет работы?» Бенда, окаменев, уставился на друга. Охранник оглядел Джейми. «Какого дьявола ты здесь делаешь?» «Работу ищем. Слышал, у вас есть место охранника, а мой слуга мог бы копать алмазы. Я думал...» Охранник, смерив презрительным взглядом двух оборванцев, пренебрежительно сплюнул. «Убирайтесь к черту!» «Но мы не хотим уходить», — запротестовал Джейми. «У меня совсем нет денег, а все говорят, что...» «Это закрытая зона, мистер. Разве не видели предупреждения? Вон отсюда оба!» Он показал на большой, запряженный валами фургон около ворот, в который садились закончившие смену рабочие. «Этот фургон доставит вас в порт Нолот. Если ищете работу, обратитесь там в контору компании». «О, спасибо, сэр!» — поблагодарил Джейми, махнул рукой Бенда, и оба двинулись навстречу свободе. Охранник злобно посмотрел им вслед. «Безмозглые идиоты!» Через 10 минут Джейми и Бенда были уже на пути в порт Нолот, увозя с собой алмазов на 500 000 фунтов.